Глава 17. О неожиданных открытиях и внезапных сюрпризах, званном ужине эльфов и маленькой мести. Дабы не терять времени на путь к дому, лорд Клайтон открыл портал. Именно так родители Ривалиса сюда и явились, когда почувствовали всплеск силы и поняли, что это прибыл их любименький сыночка. Сыночка трещал без умолку, подхватив одной рукой маму, а другой крепко держал меня, чтобы я не потерялась. Леди Лориэль загадочно улыбалась и изредка коротко что-то отвечала своему чаду, а остальные эльфы с интересом поглядывали на меня. Перенеслись мы все в тот же лес, но в жилую его часть. Деревья здесь стояли на ощутимом расстоянии друг от друга, а между ними располагались жилища. Мне было безумно интересно, поэтому я не вслушивалась в то, что болтал Риф, а вертела головой, стараясь все рассмотреть. В книгах эльфы обитали или в деревьях, в дуплах, скажем так, которым придавали форму жилищ, или в городах. Здесь же дома тоже были деревянными, но выглядели они так, словно их строили не из бревен, а как будто их вырастили целиком из ростков. Перед одним зданием я даже замерла, открыв от изумления рот. За невысоким заборчиком из густого пышного кустарника стоял настоящий маленький дворец. Три этажа, стены, покрытые светло-коричневой древесной корой, круглые окошки, в которые вставлены цветные стекла. Крыша тоже из коры, но более темной и с красноватым оттенком. В общем, эдакий сказочный домик феи. «Нравится?» — с непонятной гордостью спросил Ривалис, наклонившись к самому моему уху. «Очень», — честно ответила я. «Тогда добро пожаловать в мой дом, Кирюша!» Однокурсник приобнял меня рукой за плечи, подмигнул своим родителям, смотревшим на нас с вежливыми улыбками, и повел к устроенной в ограде арке, увитой живыми цветами, которая располагалась напротив крыльца этого чудного особняка. «Ух ты! Правда ваш?» Я чувствовала себя ребенком, попавшим в сказку. Пока приближались к крыльцу, дергала Рива за рукав и тихонечко задавала вопросы. «А из чего построен дом? Выращен? Такой большой и выращен? Весь целиком и с уже заданной планировкой? С ума сойти! А дерево не больно, что стекла вставили? А если картину внутри повесить, то как же гвоздь вбить? Ах, попросить отрастить сучок?» Родители Ривалиса и сопровождающие их эльфы на мои восторги реагировали молчаливым одобрением хозяев, гордящихся своим имуществом. Заговорила леди Лориэль только когда мы вошли внутрь. «Кира, мне ведь можно вас так называть?» Я быстро закивала, и она продолжила. «Пойдемте, Кира, я покажу вам комнату». «Ма, да я сам!» — вмешался Риф, но леди положила ему на руку тонкие пальцы и велела тоном, не подразумевающим отказа. «А ты, милый, ступай к себе и переоденься. Скоро придут гости. Нехорошо, если они увидят тебя в этом». Под этим подразумевались поношенные брюки с вытянутыми коленками, мятая рубашка с зелеными пятнами от травы, все же знатно я его поваляла, и стоптанные сапоги. Вообще, во время учебы Ривалис всегда очень следил за своим внешним видом и одет был, что называется, с иголочки. Прочие парни на его фоне обычно смотрелись совсем по-простецки. С чего вдруг приятель сегодня оказался в таком неприглядном наряде, для меня было загадкой. Но, взглянув на его хитрую мордашку, я поняла, что это неспроста. Димарш? Одно было ясно, он оделся так специально. Покосившись на себя, я украдкой стряхнула травинку смятых брюк. Я-то не планировала отправляться в гости к эльфам и не наряжалась. К тому же весь день носилась по делам и разбирала вещи. На всякий случай осмотрела белую блузку с короткими рукавами, в которую была одета, и не сдержала горестного вздоха. Учухались мы с Ривалисом оба, пока изображали смерть наглого похитителя от рук разгневанной ведьмы. А когда я подняла голову, наткнулась на насмешливый взгляд пресветлого лорда Райдориса и едва сдерживаемую улыбку леди Лориэль. От этого меня затопило жаркой волной стыда, а щеки заполыхали. «Ма, да мы только с практики!» Якобы возмутился одногруппник, подмигнул мне и продолжил. «Так спешил к вам, что даже не успел переодеться. А Киру я вообще похитил. Она, кстати, тоже не успела вещи с практики разобрать». Они с напарником вообще в лазарете трое суток пролежали в магическом сне. Едва не погибли на задании, их еле откачали. Насмешливая ирония тут же исчезла из глаз родителей Рива. «Не переживайте, дорогая, я все понимаю», — ободряюще кивнула мне леди. «И относительно одежды не волнуйтесь, мы обеспечим вас всем необходимым, коли уж вы по вине Лиса оказались в такой неловкой ситуации». «Лиса?» — переспросила я. «Это я», — гордо выпятил подбородок Ривалис. «Это только ты меня все время зайчиком зовешь, а я Лис». Я прыснула в кулачок, и леди увлекла меня за собой к лестнице, ведущей на второй этаж. «Вы зовете его зайчиком?» — доброжелательно поинтересовалась эльфийка, ведя меня к гостевой комнате. «Ну, так получилось. Мы отмечали багонкой и устроили что-то типа детского хоровода вокруг наряженной елочки. У всех были роли, Риву досталась партия зайки». «Как интересно, и что же он должен был делать в этом образе?» «Прыгать вокруг елочки». «Как это? Женщина даже с шага сбилась». «Вот так». Я выставила перед собой сложенные ладошки и сделала три прыжка. «И лис прыгал зайчиком вокруг елочки?» — потрясенно переспросила леди. Я кивнула и смущенно пожала плечами. «И многие его так называют?» «Нет», — тут я не выдержала и рассмеялась. «Он мой зайчик, только я его так зову». «Ах, вот оно что!» Она покачала головой, словно не веря своим ушам. «Тогда многое становится понятным. А он вас как называет?» «Кира, Кирюша или ведьмочка?» «Но не зайка». «Ну что вы, какая же я зайка? У меня ведь нет уж...» «В смысле, нет, не называет. Я действительно ведьмочка и снабжаю всю нашу большую дружную компанию разными зельями и эликсирами, так что...» «Ясно», — вежливо улыбнулась хозяйка дома. «А какая роль была у вас на празднике? И при чем тут наряженная елочка на багонг?» «Я была Снегурочкой. Это внучка Деда Мороза, сказочного героя моей родины. Он отвечает за зиму, морозы. Еще на Новый год разносит хорошим деткам подарки. А елку у нас принято украшать игрушками и гирляндами и ставить в доме». Тут леди Лорель отворила дверь в одну из комнат и пригласила меня внутрь. «Располагайтесь, Кира. Если пожелаете умыться, все вон за той дверью. Сейчас к вам придет ваша личная горничная. Сообщите ей, что именно вам необходимо принести. А с одеждой поступим так. Сегодня вам придется побыть в одном из моих платьев. Его быстро укоротят и подгонят по вашей фигуре. А к завтрашнему дню уже успеют что-нибудь сшить. Хорошо?» «Благодарю, леди Клайтон». Я поклонилась, как нас учили на уроках этикета. «Простите за беспокойство и то, что так вас обременяю. Я действительно не собиралась путешествовать. Это вышло случайно». «У Лиса не бывает ничего случайного», — усмехнулась она. «Что-то мне подсказывает, что зайчик планировал это путешествие задолго до того, как похитил вас. Ну что же, отдыхайте, чувствуйте себя как дома, мы еще успеем побеседовать. И если вдруг вам понадобится лекарь, не стесняйтесь, обязательно сообщите. После тяжелых ранений не всегда сразу понятно, что организм не до конца восстановился. Тем более вы человек». Она ушла, а я осталась совершенно озадаченной, дезориентированной ее странными словами. Насчет того, что я человек, это было оскорбление или констатация факта? А то, что у Рива ничего не бывает случайным, да он сам одна большая случайная случайность. Что-то она наговаривает на своего сына. Даже обидно за друга. Несправедлива она к нему. Придя к такому выводу, я принялась осматриваться. Комната оказалась просторной и светлой. Древесные стены, не требующие обоев или покраски. Окно со светлыми легкими гординами цвета топленых сливок. Бежевый ковер на полу у большой кровати с шелковым покрывалом в тон штор. Туалетный столик с трехстворчатым зеркалом, одежный шкаф, два удобных кресла у окна и чайный столик между ними. Небольшой комод, на котором выстроились изящные безделушки и фарфоровая ваза, расписанная цветами. Оглядевшись, я разулась, так как наступать в пыльной обуви на светлый пушистый ковер – это варварство, и отправилась в ванную. Интересно ведь, как у эльфов устроен быт в их живых домах. Душа не оказалось, но имелись металлическая ванна, тумба с раковиной и умывальником, а также стульчак. Именно в санузле меня и застала горничная, молоденькая эльфиечка, вероятно, наша с Ривом ровесница. Представилась Элантией и засыпала вопросами, величая при этом леди. После долгих препирательств мы пришли к консенсусу. Я госпожа или госпожа Кира, но не леди Золотова. На меньшая девушка ни в какую не соглашалась, аргументируя, что иначе пресветлая княгиня будет недовольна. «А пресветлая княгиня у нас кто?» – озадачилась я. «Леди Клайтон», – также озадаченно отозвалась Элантия. Я громко икнула в ответ. «Вы не знали?» – поняла она мое замешательство. «Но ведь вы девушка молодого князя». «Чего?» Вот тут я едва не завопила в голос, только в последний момент снизила тон. «Нет, мы друзья, учимся вместе, однокурсники на боевом факультете. Никакая я не его девушка». «Ой, простите, госпожа», — извинилась эльфиечка, хотя явно мне не поверила. «Меня ввели в заблуждение». «Но... так что вам принести? И вы позволите пригласить портниху, чтобы она сняла с вас мерки?» Разумеется, я позволила. А сама мысленно костерила на все лады абсурдную ситуацию, в которую попала. Ревалису уши оборву. Две портнихи обмерили меня с ног до головы, обсудили со мной, что именно из одежды я предпочитаю носить, и покинули. А через полтора часа, во время которых я принимала ванну, мне выдали подогнанное по фигуре изящное шелковое платье лазурного цвета. Очень удачно оказалось, что у мамы Рива глаза тоже голубые, а не зеленые, как у большинства представителей дивного народа. «Вам очень идут эльфийские наряды, госпожа Кира», — похвалила мой облик Элантия. «Вы позволите сделать вам прическу к ужину?» Я подергала вверх край глубокого выреза, который больше открывал, чем скрывал. Все же разница в росте у нас с леди Лориэль весьма ощутимая, а платье шилось с учетом ее пропорций тела. Скорбно вздохнула, поняв, что уменьшить открывающийся обзор мне не удастся, и покорно села перед туалетным столиком, позволив горничной заняться своими волосами. Она долго их расчесывала, нахваливая глубину черного цвета и то, какие они у меня блестящие и здоровые. Когда горничная закончила работу куафера, из зеркала на меня смотрела какая-то совершенно незнакомая мне девушка в лазурном струящемся платье, подчеркивающем фигуру, с двумя косами, настолько мудреными и сложными, что повторить способ их плетения я не смогла бы ни при каких обстоятельствах. Оно начиналось от линии пробора, создавая над лицом венец, и переходило в сами косы. «Простите, могу я дать совет?» – неуверенно спросила Элантия. Я кивнула, и она продолжила. «Ваши украшения совсем не подходят к этому наряду. Если вы оставите только жемчужные сережки, а кулоны снимете, то будет лучше». Я и сама видела, что амулет от нежити и кулон из красного камня, подаренный мне когда-то извергом, совершенно не смотрятся в открытом, глубоком вырезе изящного шелкового платья. Пришлось снять. Тут в дверь постучались. Горничная открыла, и в комнату ворвался Ревалис. Увидев меня, приятель сбился с шага, шальная дурашливая улыбка медленно сползла с его лица, и он тяжело гулко сглотнул. «Скажи-ка, молодой князь!» — нарочито грозно свела я брови. «Ты когда собирался сообщить, куда именно меня притащил?» «Что?» — непонимающе спросил он и взглянул на Элантию. Та быстро засобиралась, пробормотала что-то относительно того, что придет попозже, и ускакала. «Кирюш, ты ослепительно!» — сделал мне комплимент Риф, как только за девушкой закрылась дверь. «Ага, а еще жутко зла. Почему паршивец такой не сказал мне, что ты, оказывается, княжич?» «А зачем?» — к эльфу начало возвращаться неунывающее настроение. «Какая разница, Кирюш? На 2 месяца ты в любом случае моя гостья. А родители, они только с виду страшные, а так очень добрые и меня любят. Нам будет весело, вот увидишь. К тому же, если бы я тебе заранее сказал, ты бы ни за что не стала себя вести со мной так, как ведешь. И дразниться не стала бы. А мне это нравится». «Нравится быть ушастым паршивцем?» — фыркнула я, оттаивая. «Ага», — закивал он так, что казалось, голова сейчас оторвется. «Идем скорее, все уже собрались в столовой, ждут только нас с тобой». Он подставил руку, и мы вместе направились вниз. Ожидали нас, как оказалось, не только леди и лорд Клайтоны, но еще 10 незнакомых эльфов и эльфиек. Мне их представили, но в голове образовалась сущая каша из всех этих практически непроизносимых имен и фамилий. Потом все уселись за стол, и начался праздничный ужин. Поначалу все шло мило и спокойно. Слуги разлили всем напитки, разнесли закуски. Я с интересом пробовала новые, незнакомые мне блюда и прислушивалась к беседе, которая велась за столом. В основном все сводилось к тому, что гости задавали Ревалису вопросы о его учебе, о быте в школе и так далее. Затем одна леди с холодными оценивающими глазами взглянула на меня и спросила. «Лорд Ревалис, а госпожа Кира...» Слово «госпожа» было произнесено с такой интонацией, словно она хотела меня этим оскорбить. Но поскольку я, как ни крути, ни разу не леди, то реакция от меня не последовала. И эльфийка продолжила. «Она ваша мелузи?» Князь и княгиня недовольно поджали губы, но промолчали. «Я же понятия не имела, что это за зверь такой, мелузи». А потому, чтобы скрыть свое непонимание, поднесла к губам бокал сока и сделала глоточек, глядя на приятеля. Пусть сам расхлебывает, кто я ему. «Нет, леди Дейрини, она мне не любовница». Риф просиял улыбкой так, что стали видны зубы мудрости. Или как они там называются, у эльфов. И положил руку на спинку моего стула. «Кира — моя будущая невеста». Какое счастье, что я успела проглотить сок. Иначе все сидящие вблизи оказались бы забрызганы, так как от этих слов я подавилась и закашлялась. «Будущее?» — переждав мой приступ кашля, как ни в чем не бывало, уточнила тетка. «Будущее», — подтвердил Ревалис. «Она еще не дала согласия на брак, но я над этим работаю, так что вопрос времени». «Убью, вот сначала убью, потом подниму в виде зомби, затем упокою и кол осиновый в сердце, дабы снова не поднялся». Примерно это я тихо и прошипела ему. Уши этого паразита несколько раз дернулись, а в глазах поселился уже знакомый мне огонек. «Будет хулиганить». Уши, кстати, дергались не только у Ревалиса. Все же у эльфов очень хороший слух, так что мои слова ни для кого не остались тайной, судя по выражениям лиц как гостей, так и венценосных папеньки с маменькой. Но мне было все равно, потому что я жутко разозлилась за такую подставу. «Не волнуйся так, милая», — ласково пожурил меня однокурсник. «Выпей еще сока, он очень полезный, в нем прорва витаминов, а тебе нужно восстановиться, ведь ты едва не умерла. Я так переживал, места себе не находил, а тебе еще к свадьбе готовиться». «Упырь ушастый», — с многообещающей улыбкой акулы прошептала я ему на ухо, сделав вид, словно хочу по секрету что-то сказать. «Ты труп». У старшего лорда Клайтона снова дернулись уши, и он поспешно поднес к лицу салфетку, якобы вытирая губы. А леди Лориэль отвернулась ото всех для того, чтобы дать слугам распоряжение что-то там принести. В общем-то, я бы и поверила, что они ничего не слышали, если бы у них обоих не вздрагивали плечи. Тему наших с Ривом нежных романтических отношений, к моему величайшему облегчению, оставили в покое и стали обсуждать что-то другое. А я начала мстить. Позволить себе за столом многое я не могла. Но хотя бы мелкие пакости... Ревалис поднес к губам бокал вина и попытался отпить. «Не тут-то было. Вода моя стихия ныне, вот и чудненько». Договорившись с вином, которое, как известно, тоже вода, я поменяла его состояние с жидкого на твердое. Риф потряс на закинутый головой бокал, но кусок рубинового льда даже и не подумал сползать ему в рот. Озадаченно кашлянув, парень поставил бокал на стол и покосился на меня. «А я что, я ничего? Сижу, супчик кушаю. Вкусный, кстати, наваристый такой, с приправками и овощами». Про мои новые способности никто, кроме Карла и магистра Новарда, не знал, так что я была спокойна. Оставив в покое вино, приятель взял в руки ложку, погрузил ее в суп и на пару секунд отвлекся на вопрос кого-то из гостей. Мне этого хватило. Содержимое его тарелки превратилось в нашпигованный овощами айсберг, из которого гордо торчал вверх серебряный столовый прибор. Ответив, Ривалис попытался зачерпнуть бульона, подергал намертво вмерзшую ложку, поняв, что так просто ее высвободить не удастся, применил усилие и поднял-таки ее вверх вместе с льдиной, принявшей форму тарелки. Гости смотрели на него квадратными глазами. Какие там японские анимешные герои с огромными гляделками? Фух, вот шокированные эльфы, у которых очи, кажется, заняли все лицо до подбородка, это да. Родители Рива сообразили быстрее, чем он. Загадочно переглянулись и с каменными лицами стали спокойно есть свой ужин. «Любимая?» — повернулся ко мне приятель и продемонстрировал льдину с кусочками овощей. «Ты случайно не знаешь, что произошло с моим супом?» «Нет, дорогой», — лучезарно улыбнулась я ему. «Может, тебе следует его подогреть?» «Угу». Он опустил глыбу льда в тарелку и приподнял бокал с замороженным вином. Полюбовался на него и вернул на стол. «Пожалуй, я выпью водички». Я промолчала, только кинула быстрый взгляд на леди Клайтон. Мама Рива смотрела на меня с легкой улыбкой и, похоже, совершенно не осуждала. А ушастику уже налили полный бокал воды, и он поднес его к лицу. Легкое магическое усилие, и жидкость в посудине превратилась в пар. Единственное, я не хотела обжечь друга, поэтому пришлось постараться и поменять ее состояние так, чтобы она стала газообразной, но не горячей. Краем глаза я наблюдала за тем, как в лицо Ривалису вытекает туман из бокала, а он остолбенел и таращится на него. Потом поднял руку и сделал несколько движений, отгоняя влажную дымку в сторону. «Мам», — протянул он, — «это какие-то новые блюда нашего повара?» «Да, Лис», — невозмутимо отозвалась леди. «Он осваивает новые рецепты». Гости сидели и шокированно молчали, только с опаской поглядывали на свои тарелки. А вот князь едва сдерживал смех и поминутно подносил к губам салфетку. Меня саму распирало, но приходилось сдерживаться. «Должна ведь я отомстить? Должна». «А есть что-нибудь более консервативное? Салатик, например?» Задал вопрос парень и взглянул на слугу. Тот тут же бросился накладывать молодому господину овощной салат, а я напрягла мозг, размышляя, что же сделать с этим блюдом. «Ага, сейчас, дорогой мой, будут тебе овощи быстрой криогенной заморозки. Хрум-хрум». Беседа за столом давно прервалась. Гости были слишком заняты тем, что наблюдали за ужином юного хозяина этого гостеприимного дворца. Ела одна я. «А что, кушать-то хочется?» Я еще после ранения и трехдневного лечебного сна не отошла. Мне нужно силы восстанавливать. «А что у нас на горячее?» — преувеличенно бодро спросил Ривалис и отодвинул от себя тарелку. «Не хочу салата». На горячее у нас была запеченная картошка с приправами, зеленый горошек и мясное рагу. Наверное, все это имело гораздо более благозвучное название, но я его не знала, а потому мысленно звала так, по-простому. Замораживать все это было несподручно, но я вспомнила, что прекрасно владею иллюзиями. И как только Ривалис собрался наколоть на вилку несколько горошинок, на него оттуда взглянул глазками-бусинками крохотный, размером немногим крупнее этих зеленых шариков, лягушонок. «Ква!» — открыл он ротик. «Рыгор!» — отшатнулся от стола эльф и отбросил в сторону столовый прибор, который со звоном упал на пол.